Квартира баронессы. Шварц сидел в гостиной у баронессы. На столе стояла закуска, хорошее вино и графин клюквенного морса. Шварц ел вяло. — Выпей, Генрих. Налей немного наливки. Шварц выпил рюмку, вздохнул. — Я не знаю, что тебя тревожит, но если мы решили соединиться, я хочу показать тебе свое приданное. Баронесса встала из-за стола, вышла. Шварц вилкой задумчиво чертил на скатерти одному ему ведомые узоры. Вошла баронесса с саквояжем. Она поставила его, щелкнула замком. — Смотри, Генрих, вот мое приданное. На стол легли пачки франков и фунтов стерлингов, пачки советских денег и 4 большие кожаные колбаски. Баронесса развязала веревочки и высыпала на стол кучу золотых империалов. Из другого мешочка посыпались золотые финские марки. Шварц погрузил руки в золото, лицо его изменилось. Щека задергалась нервным тиком. — Ну, что смотришь, суженый? — баронесса закурила. — Хорошо ли мое приданное? — Уж куда лучше, — срывающимся голосом ответил Шварц. — Берешь в жены? Шварц руками перебрал золотые монеты. — Беру, беру. Тогда вот что, миленький, я договорюсь. Нас в исполкоме запишут как мужа и жену. Уедем в Финляндию и откроем большую антикварную торговлю. — С такими деньгами лучше в Париж, — мечтательно произнес Шварц. — Не лучше. От Чухни до Москвы 2 шага. Здесь мои люди будут скупать картинки, серебро, иконы, фарфор по дешевке, а я их буду перевозить. А там уж продавай кому хочешь. В Париж, пожалуйста, в Лондон, извольте. — Понял? — Понял. — И раз мы все решили и планы выстроили, будь любезен, женишок, поведай мне о неприятностях твоих. — Да я... — Но баронесса перебила Шварца. — Не хочешь говорить, собирайся и уходи. Не было у нас этого разговора. Шварц налил себе вина. Выпил. — Ладно, слушай. Может, ты мне и поможешь.